В начале 43-го года тетя Котя неизвестно каким образом получила должность в республиканском радиокомитете и немалую, между прочим, зав. Отделом информации, что обеспечивало продовольственным литером «Б» в надежном магазине руководящего состава. У Акси-Вакси тогда, очевидно, благодаря неожиданному повышению литера, промелькнула шальная мысль. А что, если теперь уже скоро вернуться из долгосрочной командировки его некогда столь великолепные родители? Однажды он нашел фотографию этих великолепных родителей в паспорту из отменного картона, сделанную в известном ателье на Чернышевской, которое старожилы до сих пор называли «бывший мой офис». Великолепные родители сияли молодой зрелостью и любовью. Он был в каракулевом полушубке и в большом каракулевом же кепи, под которым посвечивали очечки марки «ВЦИК». У нее на плечах вальяжно расположилась чернобурка с филигранно выработанной мордочкой. Он положил этот картон между томами малой советской энциклопедии и таким образом как бы включил их в картотеку своих сновидений. Вот именно так они появляются в сопровождении обеих нянек Ефимии и Глафирии, а также бабы Дуни и шофера Мыльникова идут по паркетам в его спаленку. Мальчик делает вид, что спит, а сам воспаряет в шоколадных ароматах. Ах, какие у меня великолепные родители! Только в 43-м году в его сознании проникает странность исчезновения этих двух великолепных. С какой стати великолепные родители оставили шестикомнатную квартиру и служебный автомобиль и отправились в какую-то малореальную, долгосрочную, а может быть и бессрочную, челюскинско-папанинскую полярную командировку? Едва лишь испарились ботиночные страсти, как тетя Котя явилась с еще одним заокеанским подарком. На этот раз это были штаны. Штаны из Штатов. Соединенные штаны Америки. Темно-голубые жесткие штаны, простроченные суровыми белыми нитками по всем линиям кроя, то есть вдоль бедер, на заду, на карманах и на помочах с кокеткой. Кое-где в швы были вделаны медные неснимаемые кнопки непонятного назначения. Еще более непонятный был кусок кожи, наглухо притороченный к заднему карману. На нем были большие латинские буквы и цифра 1858. Было очевидно, что это не просто одежда для задницы, что при некоторых дерзновенных обстоятельствах они могут, скажем, затрепетать на вантах, благо, что близки были к парусине. Слово «джинсы» пока еще не существовало в вольерах русского языка. Если считать от 1944 до 1956, оно еще 12 лет не появится. Пока что Акси-Вакси неловко путешествовать по жизни в таких штанах. Ребята посмеивались. «Где ты оторвал такую спецовку из чертовой кожи?» Постепенно Акси-Вакси так привык к ним, что не представлял себе мальчиков других. Они обладали особыми свойствами. С течением времени они приобретали формы хозяйских ног. А если вы повиснете на чугунной пике городского парка, не паникуйте. Выдержат. Рядом с парком культуры и его киношками и танцульками находился лесопарк с оврагами, тайнами и авантюрами. Весной в половодье на дне оврагов разыгрывались сцены по мотивам джек-лондоновского романа «Мятеж на Эльсиноре». Плавали на плотах и заторванных в подлужной калитках. Летом там происходили битвы между мушкетерами короля и гвардейцами кардинала на шпагах, но с участием только что построенных катапульт. Но самые захватывающие романы разыгрывались, как пацаны потом поняли, между местными плохо упитанными девушками и покалеченными в реальных побоищах мальчиками. Парк назывался ТПИ. В этом слышалось что-то японское, что-то сродни корифейскому роду Тагути. На самом деле название расшифровывалось попросту как «Татарский педагогический институт». До революции, как говорили иные старожилы, в здешних зданиях располагался кадетский корпус. Кому-то вспоминается, что основное здание отличалось удивительной белизной своих колонн. Белизна была с течением советской власти утрачена и заменена разными оттенками бельевого цвета. Там, под обшарпанными колоннами огромного военного госпиталя, в погожую пору собирались в своих платьишках девчушки-щебетуни. К ним на предмет познакомиться выходили военные юнцы. Кто на костылях, кто с медицинскими клюками, обмотанные головы, щелки для глаз, подвязанные пустые рукава, болтающиеся между костылями культя ноги. Поправляющиеся и более или менее уцелевшие офицеры выходили в кителях и даже в кое-каких военных наградах. Остальное костыльное общество ухажеров щеголяло в палатных халатах и кальсонах. Командование госпиталя поощряло знакомство их пациентов с местным девичеством. В окружении девушек, даже среди покалеченных, возникало что-то все-таки похожее на романтику. Брали одеяло, кое-какие припасы, заветный бутыльмент разведенной спиртяги, отправлялись по аллеям лесопарка на какую-нибудь опушку, разбивали пикники, заводили довоенные песни. Пацаны, а среди них, конечно, Акси-Вакси, смотрели из кустов на молодежь. Многим нравилась тогда песня «Эх, Андрюша». Вспоминался довоенный год, когда немало продуктов вдруг появилось в магазинах, а также размножились патефоны с пластинками. Дядя Феля и тетя Котя накручивали машину, а иногда, забывшись в танцах, доверяли накрутку 8-летнему Акси-Вакси. Мальчик восхищался, когда треугольный выдвигающийся ящичек музыкальной машины был до краев заполнен звукоснимающими иголочками. С бодрым скрипом звучал комсомольский фокстрот. «Эх, Андрюша, нам ли жить в печали? Играй гармонь, играй на все лады. Посмотри, как звезды засверкали, как зашумели зеленые сады. Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи ворвался ветер кудри теребя. Так запой, чтоб девушкины очи всю весну смотрели на тебя». Ой, играй, чтобы ласковые очи не спросясь глядели на тебя. Акси-Вакси вырос в своих глазах, ему поручалось крутить танцы на 3 квадратных метрах. Дядя Феля в шелковой бобочке с большим значком на груди, готов к труду и обороне первой степени, в парусиновых туфлях, протертых зубным порошком дарьял, широкоплечий, с крупным турецким носом, с черными прямыми волосами, распадающимися на 2 крыла, русский из этнически татарского района, он даже не подозревал, что дядя Фели по-итальянски означает «дядя кот», а значит, их союз с тетей Котей означает «кошачью семью». Ах, как он любил свою Котю! Такую нежную, такую светло-большеглазую, такую русую, рязанско-русскую. И вот загнали за 8-часовых зон поворачивать колесо на антияпонском береговом орудии. Тетя Котя была дочерью тети Ксении. Ее отец – телеграфист с Байков. Погиб в первых же боях Первой мировой войны. Тетя Ксения, окучивая картофь и в органе для продажи к эшелонам топленое молоко, обеспечила первоначальное образование дитяти. Тетя Ксения вторично замуж так и не вышла. Однако Котя подсуропилась найти воспитателя мужского рода, и это был никто другой, как товарищ комсомол. Комсомолочка Котя, проходя по 3 смежным дворам, вызывала волнение среди юнцов типа «Костя капитан». Спустя некоторое время Акси Вакси нашел в тяжелых фотоальбомах дяди Фели ленты маленьких позитивов, сделанных на натуре. На длинной череде крошечных позитивов изображен был уединенный пляжик на курортном казанском островке Маркиз, что на несколько верст ниже по течению великого водного потока Итиль. В праздничные дни и остров, и поток обычно наводняют трудящиеся. Едут с патефонами, чтобы полностью насладиться. Поют «Ну-ка, чайка, отвечай-ка». «Ну-ка, чайка, отвечай-ка». Таинственный мир молодых взрослых кружил голову несовершеннолетней пацанве, особенно на холмах и во оврагах парка ТПИ. Компания покалеченных юнцов и их подруг, выпив за армию нашу могучую, выпив за доблестный флот, разбредались парочками по тенистым тропкам. Пацаны вслед этим парочкам шныряли по кустам, и с ними Акси Вакси, хоть ему и было это зазорно. Вдруг выносились на какую-нибудь поляну, а там жадные поцелуи. Сводная сестра Майка Шапира и ее ближайшие подруги, две сестренки Майофис, Бэбка и Файка, познакомились с группой выздоравливающих юных офицеров, которым уже возвращена была военно-полевая форма. В этой форме они каждый летний вечер проводили на танцплощадке парка культуры, который был по соседству с парком ТПИ. Там играл эстрадный оркестр, что не мешало функционировать джазом в городских дансингах «Унион» и «Электро», где в поисках женщины появлялись и иностранцы, а именно англо-американские пилоты, чьи машины ремонтировались на болгарских заводах после челночных рейсов, а также польские офицеры из формирующейся армии Андерса и даже французы из полка Нормандии. Выздоравливающий контингент советской военной молодежи был в парке культуры своего рода аристократией. Вокруг них собирались табунки самых чистых девчонок с младших курсов многочисленных вузов. За проволочной загородкой на эти классные контакты взирала кальсонно-костыльная толпа. На танцевальное пространство этих страдальцев не пускали, и они нередко начинали прямой натиск на входные калитки. Патрули горкомендатуры пытались их вытеснить, и часто эти сцены превращались в гадкие свалки. Немало и школьников сновало вокруг площадки. Неожиданно для самого себя Акси Вакси стал пользоваться авторитетом как братан самый что ни на есть классной особой. «Вакс, зырь, твоя-то сеструха, Майк-то, опять со Старлеем Бурмистровым?» Герой Советского Союза Бурмистров Лев при виде девушки Шапира сжимался больше, чем перед воздушным боем. Что касается девушки, то она при виде легендарного истребителя, юнца с золотой медалью и боковым чубом оттенка золота, испытывала непритворное головокружение, сжимала локотки Бэбки и Файки. «Ой, девчонки, я не могу! Посмотрите, как он хорош, этот Левка!» Пилот все еще прихрамывал, что давало ему надежду до осени продержаться в Булгарах возле москвички, то есть не рисковать жизнью. Золотоволосая девчонка стала для него последним символом жизни в его страшные 22 года. Как это начиналось в начале лета? Объявляют громогласно: «Белый танец для товарищей офицеров!» Запыленные пачки старых писем. Он стоит с папиросой в стороне. Каждый белый танец — это шанс. Файка подталкивает Майку. «Иди, сам он дрейфит». Майка: «Не могу, ноги не держит». Бэбка: «Ты мне надоела, рыжая золотая, жди здесь». Дочь знаменитого городского фотографа без церемонии раздвигает плечистую компанию выздоравливающих, чтобы пригласить юношу-героя. «Это правда, что ты целую эскадрилью фрицев раскидал? А с девочками ты умеешь?» Бурмистров от растерянности теряет ритм танго. Бэбка решительно подводит его все ближе и ближе к рыжеволосой красоточке, которая делает вид, что созерцает сверкающую Венеру. «Ты знаешь Майку? Она по тебе мечтает, старлей!» Вот так это у них и начинается. Мечтательница кладет руку на погоны героя. В танцах ее грудь порой прислоняется к золотой звездочке. Больше они уже не могут расстаться до конца вечера. Джаз играет один за другим популярные танцы. На карнавале под сенью ночи. Как много слез и совсем не понапрасну. Есть остров, как луна серебристый, и так далее. Они уходят вдвоем и никого вокруг не видят. Иногда возникает какое-то движение, ведущее к поцелую, однако обрывается на середине пути, и мальчик с девочкой едва не теряют друг дружку. Нужно идти рука за руку, не теряться. Лёва, ты вообще-то откуда? Я вообще-то со второго Белорусского. Да нет, я не о том. Где ты родился и воспитывался? В этом смысле я с Малой Бронной. Неужто москвич? Кто же еще? А ты? Ну как ты думаешь, кто же? Конечно, тоже. Очень удивляюсь, Лёва, как мы на патриарших не встречались. Они воссияли друг на друга, как будто обрели вдруг залоги на непременное, узаконенное московским детством, счастье. В воротах парка стояла толпа мальчишек школьного возраста. Предлагали папиросы. «Друзья, купите папиросы, подходи, пехота и матросы». Одна папиросина стоила 1 рубль. Одна пачка беломора, стало быть, стоила 1/4 учительской зарплаты. Майка из этой толпы выловила сводного братца Акси Вакси, который и был тут же представлен бесстрашному Левке Бурмистрову. Акси Вакси, в свою очередь, представил Льву своих друзей, джентльменов удачи. Сережку Холмского, Дамирку Сафина, Ильдарку Утюганова, Бобку Майофиса, Эрика Дубая, 2 братьев Яков, Мишку и Бойку. Ребята налетали на крыльцо там, где наглаженный старлей почти каждый вечер занимал позицию в ожидании Майки. Раньше других подклеивался к офицеру Утюг в прохолях сапожках. «Давай закурим, товарищ подной, давай закурим, товарищ мой!» Подсаживались все знайки, Холм и Акси-Вакси. «Послушай, Лев, расскажи нам про тот бой, за который ты золотую звездочку получил. Неужели действительно 7 штук мессеров сбил? Побожись!» Лёва морщился, смотрел на носок сапога. «Да наврали они все!» «Кто наврал, товарищ старший лейтенант?» – изумлялся Дубай, привыкший с высшей серьезностью вникать в областную газету. Старлей отмахивался ладонью. «Да ладно вам, ребят! Сколько их там было, черт их знает!» «Я ничего не соображал. Жал на гашетки, переворачивался на крыло и ничего не видел. Ни хрена не понимал. Опомнился только, когда комполка стал мне орать по рации. «У тебя крыло горит, садись на шоссе!» Ребята забывали Бурмистрова, начинали орать. «Может ли одинокий спитфайр сбить 7 мессеров?» Покрышкин и Кожедуб сбивали больше, потому что они летают на кобрах. Гвалт прекращался, когда на крыльце господ Аргамаковых появлялась аккуратненькая Майка Шапира. Иногда Бурмистров приглашал Майку в театр, ну, скажем, на комедию «Дорога в Нью-Йорк». И однажды для театра он купил ей песцовую муфту. Иногда Майка тащила его на ужин в семью. Бурмистров артачился, хотя видно было, что он мечтает сидеть рядом с Майкой и есть что-нибудь вкусное, семейное. Майке, избалованной вниманием всяких там летунов, очень нравился юный герой. Она оторвать от него глаз не могла. Когда он причесывался возле зеркала, волнуя плотную шевелюру назад и чуть вбок, садился в углу под радиоточкой. Тетя Ксения ободряла офицера. «Лев, щи будешь?» Он молча кивал. Кроме щей от всего отказывался, а между тем всякий раз внимал из кармана в галифе 2 баночки свиной тушенки. «Почему ты все время молчишь, Лев?» Он отвечал молчанием на вопросы молчанием. И только однажды, за неделю до возвращения в действующую армию, он разразился признаниями. Я боюсь, что больше тебя не увижу. Что ты меня не увидишь, что мы друг друга больше не увидим. Боюсь страх. Все, что пережил во время ранения, никогда не забуду. Можно ли летать со страхом? У нас говорят, что в Люфтваффе созданы специальные группы для охоты за советскими асами. Погибаю, Майк. Просто погибаю от ужаса войны. Уехал. Они обменялись всего лишь двумя треугольными письмишками со штампом «Проверено военной цензурой». Фронт подходил к Польше, было не до писем. Во втором письме летчик спросил: «Хочешь быть моей невестой?» Она ответила: «Я и так твоя невеста». Потом последовало месячное молчание, после чего прибыло официальное извещение. Командование Эннского авиаполка с глубоким прискорбием извещает Шапиру Майю Григорьевну о том, что ее жених, герой Советского Союза, капитан Бурмистров Лев Иванович, погиб в бою с превосходящими силами противника, память о нем всегда и так далее. К этой официальной бумаге была приложена страница из фронтовой газеты «Залп». Этот номер вышел за неделю до трагического боя над Гродно. На фотоснимке герой смеялся так, как будто никогда не знал страха. Майка 2 недели проревела, бросила мединститут и поступила на ускоренные курсы военных переводчиков. Акси-Вакси продал 3 тувинских марки и на вырученные деньги купил сводной сестре полдюжины медовых казинаков.